Что, если мы через 10 лет, в этот же самый день, сошлись бы все вместе и рассказали друг другу, кому как живется? — предложила Джо. 10 лет. Мне будет 27, — сказала Мэг. Какие мы все будем старые, — сказала Джо. Мне, наверное, тогда придется признаться, что я испортил свою жизнь, — сказал Лори. Я такой лентяй. Не говорите так. Мама уверяет, что вам нужно только найти себе дело по душе, и вы будете отлично заниматься. О, в таком случае я постараюсь оправдать ее слова, — воскликнул Лори. Правду сказать, я всей душой ненавижу дело, к которому меня готовит дедушка. Я терпеть не могу торговли, а он торговлей разбогател. Если он и по окончании курса будет требовать этого от меня, так и я, как отец, все брошу. Уезжайте, конечно, на одном из судов дедушки и не возвращайтесь, пока не разбогатеете, — сказала Джо. Нет, это не хороший совет, Джо, — остановила Мэг. Напротив, милый Лори, учитесь и кончайте курс как можно лучше. Кто же может заменить вас для дедушки? Потерпите и получите награду, как мистер Брук. А что вы знаете о Бруке? То же, что знают мама и ваш дедушка. Мистер Брук очень заботится о своей матери. Отказался даже от одного места преподавателя, потому что пришлось бы жить далеко от нее. Ваш дедушка совершенно случайно узнал, какая хорошая душа у мистера Брука. «Да, это правда», — с жаром отвечал Лори. Мистер Брук часто удивлялся, почему ваша матушка относится к нему так особенно ласково. А это дедушка рассказал ей про него. Когда дедушка наводил справки, приглашая мистера Брука заниматься со мной, он узнал все о нем. «Вы увидите, что я сделаю для Брука, если мне, наконец, можно будет жить так, как хочется». «Начните с того, что можете сделать теперь», — сказала Мэг. «Не мучайте его». «С чего вы взяли, что я его мучаю?» «Я вижу это по его лицу». «Когда вы хорошо себя вели, он идет от вас веселый и бодрый. А когда нет, так он бывает такой печальный и так тихо идет, точно хочет вернуться и уладить дело». «Вот это хорошо. Так вы следите за Бруком? Я видел, что он вам кланяется, проходя мимо ваших окон. Но я не думал, что между вами телеграфное сообщение». «Да, Лори, зачем же вы сердитесь?» — встревожилась Мэг. «Пожалуйста, не говорите ему об этом. Я вам из участия это сказала, и между нами...» «Я ничего не передам», — гордо отвечал Лори. «Но постараюсь, чтобы лицо Брука говорило только о хорошем». «Лори», — сказала Мэг, ласково протягивая ему руку. «Пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я только хотела предостеречь вас. Мы с вами дружны, как с братом. И я говорила вам от души, как старшая сестра». Лори стало стыдно. «Простите мою обидчивость», — сказал он, пожав руку Мэг. «Я сегодня в очень дурном расположении духа. Но я, право, очень вам благодарен за ваши советы и еще больше люблю вас за это». Раздался звонок Анны к чаю. «Можно мне и в следующий раз прийти сюда?» — спросил Лори. «Да-да», — отвечала Джо, — «я научу вас вязать». Когда наступили сумерки, Бетси по обыкновению отправилась к своему старому другу, мистеру Лоренсу, и играла на фортепиано, наполняя радостью его душу. Он слушал ее, опустив голову на руки, и вспоминал о своей милой дочке, оставившей его навсегда. И Лори слушал, спрятавшись за занавеской. Вспоминал разговор с Маргаритой, смотрел на деда и давал себе слово переломить себя, посвятив свою жизнь одному старому деду, который столько времени заменял ему отца и мать, заботился о нем и баловал его. Глава 13. Секреты. Весь октябрь Джонни выходила из своей комнаты. Она что-то писала и никого не пускала к себе. Собрав и свернув законченную рукопись, она оделась и ушла, не говоря ни слова. Дойдя до дороги, она села в конный экипаж и поехала в город. На оживленной улице она нашла нужный дом, подъезд которого украшала вывеска дантиста. Из окна здания, расположенного напротив, за ней наблюдал молодой человек. Он видел, как она вошла в подъезд, потом вышла из него, постояла минутку и опять вошла, как будто решаясь на что-то. Молодой человек, это был Лори, встревожился за нее, взял шляпу, вышел на улицу и стал ждать ее у подъезда. Наконец Джо вышла с сияющим видом. Он подошел к ней, вполне уверенный, что она была у дантиста. «Ну что, очень было трудно?» — с участием спросил он. «Нет, не очень». «Сколько вам вынули?» Джо с удивлением на него посмотрела и засмеялась. «Я хотела, чтобы у меня взяли два, но надо подождать неделю», — отвечала она. «Что вы смеетесь?» — сказал Лори, в свою очередь не понимая. «А вы что тут делали?» — спросила Джо вместо ответа. «Ведь здесь, напротив, бильярдный зал». «Нет, извините, это гимнастический зал, и я брал урок фехтования». «А, я очень рада». «Отчего?» «От того, что вы после научите и меня. И когда я буду играть Гамлета, а вы Лаэрта, у нас отлично пойдет сцена дуэли». Лори расхохотался. «Но это не единственная причина вашей радости». «Правда. Я особенно рада тому, что это не бильярд. Надеюсь, вы никогда не играете в бильярд». «Отчего же, это хорошая игра. У дедушки ведь тоже есть бильярд. Да мне одному скучно играть. И я хожу сюда с Недом Моффатом или с кем-нибудь из приятелей. Ах, как это мне неприятно. Вы привыкнете и будете тратить деньги и время на пустяки. Мне так не хочется, чтобы вы лишились уважения ваших хороших знакомых». «Да неужели уважения хороших знакомых можно лишиться из-за пустяков?» «Смотря по тому, какие знакомые. Я терпеть не могу Неда Моффата и его шайку. Лучше бы вам держаться от него подальше. Мама не согласилась принимать его у себя. Если вы сделаетесь таким же, как он, она не позволит нам больше дружить с вами». «Неужели?» — с тревогой в голосе воскликнул Лори. «Мама терпеть не может светских денди, бесполезных людей». «Ну, а я и не хочу быть денди. Но я люблю удовольствия, которые мне никакого вреда не делают». «Никто об этом и не говорит. Только не совершайте сумасбродств, иначе нашей дружбе придет конец. Положитесь на меня. Я буду ходячей добродетелью». «И таких терпеть не могу. Я с ужасом думаю о сыне мистера Кинга. Он играет, пьет, бросает деньги на ветер, позорит имя отца. И вы думаете, я могу сделаться таким же? Хорошего вы обо мне мнения, нечего сказать». «Я никогда этого не думаю, но я беспокоюсь за вас, Тедди». Джо назвала его таким уменьшительным именем. «У вас упрямый характер, и если вы задумаете сделать что-нибудь дурное, вас трудно будет остановить». Лори шел возле нее несколько минут молча. «Вы собираетесь до самого дома мне проповеди читать?» — спросил он с лукавым видом. «Конечно нет, что за вопрос?» «То-то. Если вы вздумаете проповедовать, я сбегу. А если нет, я пойду с вами и расскажу вам кое-что интересное». «Ну что, я не буду проповедовать?» «Это секрет. А вы мне свой скажете? Я ведь вижу, что вы что-то скрываете». «Да еще стоит ли ваш секрет того, чтоб я вам свой сказала?» «Наверное, стоит. Он касается людей, которых вы любите. Ну, говорите же». «А вы не расскажете никому дома?» «Никому ни слова». «И не будете подразнивать меня, когда мы будем с вами вдвоем?» «Подразнивать? Да разве я могу?» «О, отлично можете. Ну хорошо, я вам все скажу. Я отдала в редакцию два рассказа. И через неделю издатель даст мне ответ, принимает ли он их». «Ура, ура! Да здравствует мисс Марч, знаменитая американская писательница!» — воскликнул Лори, подбросив вверх шляпу. Они уже вышли за город, и он мог не стесняться. «Тсс! Ведь еще, может быть, не примут? Но я должна была попробовать. Я ночи не могла спать». «Конечно, примут. Вы отлично пишете. Вот радость-то у нас будет, когда ваше имя появится в печати». Джо сияла. Похвала друга очень обрадовала ее. «Ну, говорите же теперь ваш секрет». «Я знаю, где перчатка, которую Мэг потеряла на балу. «Только-то!» «Это очень много. Вы сами согласитесь, когда узнаете, где она. Я давно хотел вам об этом сказать». «Так говорите!» Лори шепнул ей на ухо два слова, от которых она вся встрепенулась. «Откуда вы это знаете?» — сказала она с досадой. «Я видел». «Где?» «У него в кармане». «И он все время держал ее у себя?» «Да. Романтично, не правда ли?» «Смешно, больше ничего». «Что скажет Мэг, когда узнает?» «Она никогда не узнает, потому что вы никому об этом не скажете». «Я ничего не обещала». «Все равно, что обещали. Я ведь предупреждал вас, что это секрет». «Хорошо, я ничего не скажу, но лучше бы я не знала». «А я думал, что вы будете довольны». «Что за удовольствие знать, что у нас могут отнять Мэг?» «Вы не так сказали бы, если б вас самих захотели отнять». «Меня? Пусть-ка попробуют. Ненавижу секреты. У меня от них голова трещит». «Хотите вылечить головную боль? Побежим. Кто скорее?» Дорога шла под гору. Вдалеке никого не было видно. Джонни устояла против такого соблазна. Она пустилась, как стрела из лука, теряя по дороге шляпку, гребень и шпильки. Лори опередил ее. Она добежала почти вслед за ним. На ее лице больше не было и следов недавней досады. Она села под деревом у дороги. «Пойдите, принесите мне шляпку и гребенку», — сказала она. «Надо поправить волосы. Что, если меня кто-нибудь так увидит?» И кое-кто ее видел. Это была Мэг, возвращавшаяся из города. Она была там в гостях. «Что это ты делаешь?» — с удивлением спросила она Джо. «Видишь, листья собираю. А также шпильки, гребенки, шляпки, которые нынче выросли по дороге», — прибавил Лори, бросив все эти вещи на колени подруги. «Ах, Джо, ты опять бегала!» — сказала Мэг. «Долго ли ты еще будешь ребенком?» «Как можно дольше. Я ведь вовсе и не хотела делаться взрослой барышней». Губы ее дрожали. Она с некоторого времени заметила перемену в Мэг, а секрет, рассказанный ей Лори, заставил ее бояться, что, может быть, Мэг очень скоро оставит их. Лори заметил ее волнение и обратился к Мэг. «Где это вы были, такая нарядная?» — спросил он. «У гардинеров. Салли рассказывала мне про свадьбу Беллы Моффат. Вот прелесть-то была. Молодые проживут зиму в Париже. Ведь это хорошо, не правда ли?» «Вы им завидуете?» — спросил Лори. «Ах, кажется, что так». «Тем лучше для тебя», — сказала Джо, торопливо завязав ленты шляпки. «По крайней мере, не захочешь выйти за бедного». «Да я и совсем ни за кого не собираюсь выходить», — горделиво отвечала Мэг. Две недели после этого разговора Джо удивляла сестер своими странными выходками. При звонке почтальона она кидалась к дверям. Едва отвечала на поклоны мистера Брука, встречаясь с ним. Неожиданно начинала обнимать и целовать Мэг или многозначительно переглядывалась с Лори. Через неделю после своей поездки в город Мэг увидела, что Джо вышла в сад, и вслед за ней туда прошел Лори. Они отправились в беседку Эми. Мэг не видно было, что они там делали. Она слышала только сдержанный смех и шелест бумаги, как будто они читали книгу. Через несколько минут Джо вернулась в комнату и улеглась на кушетку с газетой. «Интересное что-нибудь есть?» — снисходительно спросила Мэг. «Небольшой рассказ». «Лучше прочти громко», — сказала Эми. «А как называется?» — спросила Бетси. «Живописцы-соперники». Вздохнув и кашлянув, Джо начала читать. Все слушали с интересом. «Это очень хорошо», — заметила Эми. «У автора одинаковые с тобой вкусы, Джо», — заметила Мэг. «Даже имена героев твои любимые — Виола и Анджела». «Кто это написал?» — спросила Бетси. Она уже начала догадываться об истине. Джо бросила на диван газету. «Твоя сестра», — сказала она, стараясь сдержать волнение под комично-торжественным тоном. «Ты!» — воскликнула Мэг, и работа выпала у нее из рук. «Ну, я так и думала», — сказала Бетси. «Ах, Джо, как я рада за тебя!» Она подбежала и крепко поцеловала сестру. Девушки были в восторге, и газета переходила из рук в руки. Анна радовалась вместе с ними и повторяла, хлопоча на кухне. «Кто бы подумал, что она у нас такая искусница!» Миссис Марч была очень приятно удивлена. Джо слышала в этот день так много похвал, что воскликнула. «Не будем больше об этом говорить!» Ее расспрашивали, как она все это устроила. Джо рассказывала подробно. Издатель написал ей, что оба ее рассказа ему понравились, но он не имеет обыкновения платить начинающим. Она согласилась. Лори прочитал рассказ и советовал ей продолжать. Он взялся в следующий раз поместить ее рассказы за хороший гонорар. «Ах, если бы я могла когда-нибудь иметь постоянный заработок и помогать вам всем!» — воскликнула Джо и залилась слезами. Она всегда мечтала быть независимой и заслужить одобрение любимых людей. Глава 14. Телеграмма. «Что за скука этот ноябрь месяц?» — сказала Мэг. «Ты не говорила бы так, если б случилось что-нибудь приятное», — возразила Бетси. «Да что у нас может случиться приятного? Самая монотонная жизнь». «Бедная Мэг», — сказала Джо. «Я тебе сочувствую. Как жаль, что я не могу распорядиться твоей судьбой, как судьбой моих героинь. Я сейчас наделила бы тебя богатым наследством и произвела бы тебя в знатную леди». «А в ожидании лучшего», — прибавила Эмми, стоявшая у окна, — «посмотрите, вон идет мама с Лори. По его лицу видно, что у него есть для нас приятные новости». «Есть письмо от папы?» — спросила, входя, миссис Марч. «Нет, мама». «Кто хочет ехать со мной?» — сказал Лори. «Я провожаю Брука домой в карете». «Я!» — закричали Бетси и Эмми. «Нет ли у вас каких-нибудь поручений, миссис Марч?» — спросил Лори. «Спросите, пожалуйста, на станции, нет ли писем на мое имя. Меня беспокоит, что я до сих пор не получаю ни слова от мужа». В эту самую минуту раздался звонок, и Анна принесла телеграмму. Миссис Марч со страхом распечатала ее и упала в кресло. «Миссис Марч», — говорилось в телеграмме, — «ваш муж очень болен. Приезжайте немедленно. С. Гель. Вашингтонский госпиталь». Наступило глубокое молчание. День как будто потемнел. «Дети, я поеду на ближайшем поезде. Ах, поспею ли я вовремя? Ах, какое ужасное горе, мои милые!» Несколько минут слышны были только поцелуи, рыдания и нежные слова утешения. Анна первая оправилась и принялась за дело. «Сохрани, Господи, мистера Марча», — сказала она. «Только слезам горю не поможешь. Лучше пойду, приготовлю вам все, что нужно к отъезду». «Это правда», — сказала миссис Марч. «А где Лори?» «Я здесь», — отвечал молодой человек, выходя из столовой, куда он ушел, чтобы не мешать им. «Дружок мой, дайте, пожалуйста, телеграмму в Вашингтон, что я выезжаю завтра с первым поездом». «Не надо ли еще чего-нибудь? Я в карете и могу исполнить все ваши поручения». «Так передайте от меня письмо тетушке Марч и привезите ответ». Джо догадывалась, что мать просит у тетушки денег, и ломала голову, придумывая, что бы еще могла от себя прибавить. «Вот письмо Лори», — продолжала миссис Марч. «Джо, сходи в комитет и скажи, что я не могу быть. На обратном пути купи мне вещи, которые я тебе запишу. А ты, Бетси, попроси от меня у мистера Лоренса две бутылки вина. Мне не тяжело у него просить, потому что это для вашего отца. Эмми, вели Анне достать мой черный чемодан, а Мэг поможет мне укладываться. Я совсем голову теряю». Все разошлись. Мистер Лоренс пришел с Бетси. Он успокоил миссис Марч, сказав, что без нее будет опекать ее семью, и даже предложил проводить ее в Вашингтон. Она была бы очень рада, но не решилась принять услугу. Мистер Лоренс был такой старый, он ушел, обещая скоро вернуться. Несколько минут спустя Проходя из гостиной к матери с чашкой чая, Мэг неожиданно столкнулась с мистером Бруком. «Всей душой сочувствую вашему горю», — сказал он, подходя к ней. «Не могу ли я сопровождать вашу матушку в Вашингтон? Мистер Лоренс дал мне туда несколько поручений, и я буду очень рад услужить вам в такую горькую минуту». «Ах, благодарю вас», — воскликнула Мэг, пожав ему руки. «Мама, конечно, согласится, а мы будем спокойны за нее». Она проводила его к матери. Вскоре вернулся Лори с ответом от тетушки Марч. Она прислала деньги и записку, в которой напоминала, что заранее предсказывала им печальный исход дела. И зачем было ее племяннику ехать в армию, когда никто этого не требовал? Миссис Марч сжала губы с таким видом, который заставил бы Джо задуматься, если бы она была тут. Сборы продолжались довольно долго. А Джо все еще не возвращалась, и это начинало тревожить семью. Наконец она явилась. На ее лице были решимость, удовольствие и легкий оттенок сожаления. «Мама, вот мой подарок папе. Устройте, чтоб ему было совсем спокойно», сказала она, положив перед матерью сверток. «Что это такое? Джо, откуда ты взяла? Тут $35. «Не беспокойтесь, мама. Они добыты честно», — отвечала Джо, сжимая шляпку. Все разом вскрикнули. Роскошных волос больше не существовало. «Ты продала свои волосы? Джо, милая, да ведь необходимости в этом не было. Ты совсем другая стала без твоих кудрей. Но я теперь тебя еще нежнее люблю», — воскликнула мать, обнимая и целуя девушку. Все окружили Джо. Бетси со слезами поглаживала остриженную голову сестры. «Не плачь, Бетси», — сказала Джо, стараясь говорить твердо. «Америка ничего не потеряет с моими волосами. А меня они начинали делать тщеславной. Они ведь скоро отрастут». «Расскажи мне подробно, как это было», — сказала миссис Марч. «Я не очень довольна твоим поступком, но намерение у тебя было прекрасное, и я не могу бронить тебя. Дай Бог, чтоб тебе никогда не пришлось раскаяться в твоей жертве». «Никогда, мама, будьте спокойны». Мне было так стыдно, что Мэг дала свои заработанные деньги на уплату за квартиру, а я эгоистично купила себе зимний костюм. «Он тебе был необходим, дорогая. Ничего стыдного тут нет», — нежно успокаивала ее мать. «Ты купила себе самый простенький костюм». «Когда я вышла из дому», — продолжала Джо, — «у меня не было намерения продавать свои волосы. Я шла по улице и думала, как бы мне вам помочь. Мне случилось проходить мимо парикмахерской, и я увидела на окне косы разных цветов, и цена была выставлена у каждой. Я зашла и предложила купить мои волосы. Парикмахер с удивлением на меня посмотрел и ответил, что мои волосы не модного цвета, что над ними надо много работать, что он платит недорого и тому подобное. Я побоялась, как бы он не отказал мне, и торопливо в очень смешных выражениях объяснила, для чего мне это нужно. Тогда его жена подошла и сказала ему: «Сделай это для барышни Томас. Она хорошо поступает. И я сделала бы тоже, если б нужно было для Джимми». «А кто такой Джимми?» — спросила Бетси. «Ее сын, он тоже в армии. И эта женщина стояла около меня, и мы говорили с ней. Я о папе, она о своем сыне. И я не заметила, как меня остригли. У меня слезы выступили на глазах, когда я увидела мои волосы на столе. Жена парикмахера дала мне одну прядку на память. Вот, возьми, мама. Это будет мне напоминать о моем былом величии, но вряд ли я когда-нибудь отращу волосы. С коротенькими так удобно». Миссис Марч спрятала прядку в ящик своего стола рядом с другой, седой прядкой. Она изменилась в лице и при этом переменила разговор. Они поговорили еще немного о доброте мистера Лоренса, о том, как хорошо, что она поедет с мистером Бруком, и о возвращении ее вместе с отцом. Пора было ложиться спать. Бетси заиграла народный гимн, и все запели хором, но голоса оборвались. Слезы не давали петь. «Ложитесь, дети, и не разговаривайте. Завтра надо рано вставать». Эми и Бетси очень скоро заснули. Джо лежала, не шевелясь. Мэг не спалось. Много мыслей бродило в ее голове. Вдруг она услышала, что Джо плачет в подушку. Мэг подошла к ней и наклонилась. «Что ты?» — ласково спросила она. «Ты о папе плачешь?» «Нет». «Так о чем же?» «Волосы! Мои волосы!» — рыдала Джо. Мэг нежно обняла ее и старалась утешить. «Я не жалею того, что сделала», — сказала Джо. «Это остатки моего тщеславия, моего эгоизма плачут. Не говори, пожалуйста, никому, Мэг. Мне будет стыдно. Я думала, ты спишь, и никто не услышит. Но вот, теперь все прошло». Сестры поцеловались и заснули. Все затихло в доме, только мать не спала. Она переходила от одной дочери к другой, поправляя там подушку, тут одеяло, и шептала горячую молитву. Подойдя к окну, она отодвинула край занавески. Луна выплыла из-за облака, освещая пейзаж своим нежным светом, и заглянула в комнатку. Печальной душе миссис Марч слышалось, будто тихий голос шептал ей: «Утешься! Разве ты не знаешь, что истинный свет сияет и между самыми мрачными тучами?» Глава 15. Письма. На другой день все встали чуть свет. Подъехала карета. Из нее вышли мистер Лоренс с внуком и мистер Брук. Наступила минута прощания, но девушки храбро выдержали ее и не заплакали, обнимая мать. Миссис Марч долго махала им платком, пока карета отъезжала от дома. Когда она скрылась из вида и мистер Лоренс с Лори ушли, Бетси стала прибирать в гостиной. Она увидела на столе у окна несколько вещиц из туалета сестер и своего, починенных матерью. До последней минуты мать думала о них. Бетси пошла спрятать вещи в комод, но тут сестры не могли больше выдержать, и все четыре горько заплакали. Анна не мешала им выплакаться. Джо и Мэг скоро пришлось уйти по своим делам. Девочки оставались одни. Старшие сестры вышли на улицу и по привычке обернулись на окно, из которого мать всегда глядела на них и кивала им с улыбкой. Бетси это предвидела. Она вместо матери стояла у окна, кивала и улыбалась им. «Как я узнаю в этом нашу Бетси?» — сказала Джо. Сердце учит ее утешать и радовать других. Через некоторое время из Вашингтона стали приходить утешительные известия. Мистеру Марчу было лучше. Брук присылал каждый день сведения о его здоровье, и Мэг в качестве старшей читала сестрам его письма. Миссис Марч тоже получала обширную корреспонденцию. Вот лишь некоторые из писем. «Мы плакали и смеялись, когда узнали из письма мистера Брука, что милый папа вне опасности», — писала Мэг. «Какое счастье, что поручения мистера Лоренса задерживают мистера Брука так долго в Вашингтоне. Он может быть так полезен там для папы и для вас». «Джо усердно помогает мне в шитье. Так усердно, что долго это не может продолжаться». Бетси пунктуальна в своих занятиях, как часы. Когда ей делается очень грустно при воспоминании о папе, она садится за фортепиано и играет, и это успокаивает ее. Эмми очень послушна и скоро совсем хорошо будет выметывать петли. Мистер Лоренс бережет нас, как курица цыплят. Лори все такой же милый, как всегда. Он и Джо ободряют нас и поддерживают во всех хорошее настроение духа. Анна — настоящее совершенство. Она совсем не бронится и зовет меня мисс Маргарет, что мне очень нравится. Письмо Мэг было написано на душистой бумаге красивым почерком. «Дорогая мама», — писала Джо, делая кляксы и закорючки. «Как мы обрадовались, получив от Брука известие, что папе лучше. Я побежала к себе наверх, чтобы поблагодарить Бога, но могла только плакать и говорить: «Ах, как я рада, как я рада! Мама! Можно это считать за молитву? Я от всей души говорила. Все мы очень веселы с тех пор, и дружба у нас точно в голубятни. Вот посмеялась бы ты, если бы увидела Мэг на твоем месте за столом. Она говорит с нами тоном настоящей маменьки. Девочки милые, как ангелы, а я... Я просто Джо, и не могу быть другой. У меня была ссора с Лори, и он ушел, говоря, что не вернется, пока я не попрошу у него прощения. Так как я была виновата только в резкости выражений, я и решила не двигаться с места. Ты ведь знаешь, что мы с ним оба гордецы, поэтому целый день прошел в размолвке. Мне было очень скучно, и я вспомнила, что ты мне сказала, когда Эмми упала в воду. «Да не зайдет солнце в гневе вашем!» Я сейчас же пошла в сад, решаясь извиниться перед Лори. А он сам шел ко мне за тем же. Мы пожали друг другу руку, и все было забыто. «Милая мама», — писала Бетси, — «посылаю тебе несколько цветочков с грядки. Я ращу их для папы. Целую тебя и папу. Оставляю страницу для Эмми». «Милая мама», — приписывала Эмми, — «я учусь и не спорю с сестрами. Мэг такая добрая ко мне. Каждый вечер она дает мне желе к чаю. Лори не так вежлив со мной, как бы должен быть. Я ведь уже большая. Он все смеется надо мной, когда я говорю по-французски «благодарю вас» и «здравствуйте». У моего голубого платья износились рукава, и Мэг сделала мне новые, но они оказались совсем не в цвет, потому что платье уже немножко полиняло. Я стараюсь терпеливо переносить эту неприятность. Только передники Анна очень слабо мне крахмалит. Я прошу ее давать мне утром к чаю сдобную лепешку. Можно? Дорогая миссис Марч, ваши девочки здоровы. Анна примерная служанка и бережет Мэг, как зеницу ока. Я рад за мистера Марча, что он поправляется. Брук может оставаться с вами, сколько вам угодно. Если в деньгах будет затруднение, ни к кому не обращайтесь, кроме старого друга вашего отца. Важно, чтоб ваш муж ни в чем не нуждался. Это ускорит его выздоровление. Преданный вам друг Джеймс Лоренс. Глава 16. Маленькая мученица. Прошло некоторое время. Мистер Марч поправлялся. Успокоившись насчет него, сестры освоились со своим новым положением и несколько забросили обязанности. Они не забыли своего девиза, но думали, что теперь могут дать себе маленькую передышку. Джо слишком легко оделась, забыв про свою остриженную голову, и простудилась. Тетушка Марч не любила чтение хриплым голосом, и девушка не ходила к ней. Совершив несколько раз путешествие от кладовой в погреб и обратно, она улеглась, наконец, на диван и углубилась в чтение. Эмми забросила хозяйство и принялась за свои рисунки, которые Анна называла почкотней. Мэг, возвращаясь домой, брала чинить белье и платье, но ей приходилось тратить много времени на письма матери и на чтение писем Брука. Одна Бетси не изменяла своим обязанностям. «Когда ей делалось очень грустно, что матери нет дома, она уходила к ней в комнату и плакала. Никто и не подозревал об этом, так как она каждую минуту была готова на всякие услуги. «Мэг», — сказала раз утром Бетси, — «не пойдешь ли ты навестить Гумель? Мама велела не забывать ее». «Я сегодня очень устала. А ты, Джо?» «Милая, да ведь у меня насморк». «Отчего же ты сама не сходишь к ним, Бетси?» — спросила Мэг. «Я была один раз, но у Гумель захворал самый младший ребенок, и я не знаю, что мне с ним делать. Ему все хуже кажется. Хоть бы Анна сходила туда. Подожди, Эмми придет, она сходит к ним». Бетси чувствовала себя усталой. Ей не здоровилось. Она прилегла на диван. Мэг ушла примерять платье. Джо читала у себя наверху, а Эмми не возвращалась. Подождав немного, Бетси встала, оделась, захватила гостинцев детям и пошла к Гумель. Бетси вернулась поздно. Случайно войдя в комнату матери, Джо увидела, что сестра сидит с печальным лицом, держа в руке пузырек камфоры. Бетси махнула ей рукой, как бы предостерегая от чего-то. «Что такое?» — воскликнула Джо. «У тебя была скарлатина?» — спросила Бетси. «У меня и у Мэг была, да. А что же?» «Джо, ребенок Гумель умер у меня на руках!» — воскликнула Бетси со слезами. «Ах ты, бедненькая!» — сказала Джо, садясь рядом и обнимая ее. «Это тяжело видеть». «Да, очень. Миссис Гумель ушла за доктором. А Шарлотта, старшая девочка, очень устала, и я послала ее отдохнуть, а сама взяла ребеночка на руки. Мне показалось, что он спал, но он вдруг вздрогнул, вскрикнул и больше не шевелился. Я дотронулась до него. Он был совсем холодный. Мы попробовали согреть его, дали ему капельку теплого молока. Но он все не шевелился. И мы поняли, наконец, что он умер. Я держала его на руках, пока не пришел доктор. Он сказал, что ребенок умер. Потом посмотрел горло у Генриха и Минны и объявил, что у них начинается скарлатина. «Уходите отсюда, дружок мой», — сказал он мне. «И примите дома несколько капель белладонны, а то и у вас будет тоже». «Нет, этого быть не может», — воскликнула Джо. «Тогда я не прощу себе». «Полно. Я последовала совету доктора, и если заболею, так слегка». «Но ведь ты каждый день ходила к Гумель, а там все дети больны. Надо сказать Анне». «Хорошо. Только не пускайте сюда Эмми. У нее скарлатины не было». Девушки позвали Анну посоветоваться. «Ничего», — сказала она. «Если вовремя захватили, так не опасно. Бетси надо уложить в постель, а Эмми отправить к тетушке Марч. Кто-нибудь из вас двух должна оставаться около больной». «Я старшая, я останусь», — сказала Мэг. «Бетси мне как дочка, я останусь», — сказала Джо. «Ну, выбирай сама», — обратилась Анна к Бетси. «Я хочу Джо», — сказала девочка, ласково прислонившись головкой к плечу сестры. Мэг никак не могла уговорить Эмми идти к тетушке. Она пошла спросить совета у Анны. В это время зашел Лори и увидал Эмми. Она плакала, уткнувшись в подушку. Девочка рассказала ему, что случилось. Лори не выразил ей сочувствия. Он нетерпеливо заходил по комнате, посвистывая, потом подошел к Эмми, сел возле нее и сказал очень ласковым голосом: «Эмми, будьте настоящей маленькой женщиной. Ступайте к тетушке, а я буду каждый день приходить к вам и брать вас с собой гулять или кататься в коляске. Это будет превесело». «Зачем меня отсылают? Я никому не мешаю». «Вы заразитесь, если останетесь». «Да у тетушки ужасно скучно. Она такая ворчунья». «Я буду приходить и приносить известия о Бетси. Тетушка меня любит, потому что я умею развлекать ее интересными рассказами. Она и позабудет ворчать». «А по железной дороге мы с вами поедем?» «Непременно». «А когда Бетси поправится, вы меня привезете домой?» «Конечно». «Ну хорошо, я согласна». Пришла Мэг, и Эмми церемонно объявила о своем согласии. «А как Бетси?» — спросил Лори, любивший девочку. «Она заснула». «Ах, как скучно жить на свете!» — воскликнула Джо. «Одна беда сменяет другую. Я без мамы чувствую себя точно после кораблекрушения». «Вы унываете, Джо? Это плохой пример для нас. Лучше скажите, не надо ли дать знать миссис Марч?» «Анна говорит, не надо ее тревожить», — ответила Мэг. «Опасности ведь нет никакой, и Анна отлично умеет ухаживать за больными». «Посоветуйтесь с дедушкой, когда доктор посмотрит Бетси». «Это правда. Надо прежде всего послать за доктором». «Я сейчас пойду», — сказал Лори. «Да вы заняты?» «Нет, я все уроки закончил». «Как? Вы разве и во время каникул занимаетесь?» «Беру пример с соседок». Он убежал. Приехал доктор. Он нашел, что у Бетси все признаки скарлатины, и Эмми надо отослать из дома. Она ушла с Лори и Джо. «Что вам нужно?» — спросила, увидав их, тетушка Марч со своей обычной суровостью. Джо рассказала, в чем дело. «И к чему было ходить к этой Гумель?» — сказала тетушка. «Хорошо воспитанная девочка должна дома сидеть, а не ходить по разным конурам да заражаться болезнями. Пускай Эмми остается у меня. Только постарайся быть полезной и здоровой. Нечего плакать. Я терпеть не могу слез. Что мать пишет, Джо?» «Папе лучше». «Я так и думала. Он очень здоровый человек». «Ну, ты можешь уходить, Джо. И этот мальчик тоже. Что, вы без него разве шага ступить не можете?» «Ох, как мне здесь будет скучно», — подумала Эмми, когда они ушли. Глава 17. Тяжелые дни. Бетси опасно захворала. Семья Кинг боялась заразы, и уроки Мэг на время прекратились. Она упрекала себя, что не дает знать матери о болезни Бетси, но Анна упорно настаивала на этом. Мистеру Марчи сделалось хуже, и мать не могла его оставить. А Бетси между тем бредила, никого не узнавая. Джонни отходила от нее. В эти тяжелые дни все хорошо поняли, какое милое существо могли потерять в Бетси. Даже Эмми жила мыслью о ней и вспоминала, как часто милая Бет исполняла за нее обязанности. Теперь ей горячо хотелось, чтоб представился случай доказать Бетси свою благодарность. Мистер Лоренс был так огорчен болезнью своей маленькой приятельницы, что запер на ключ фортепиано, на котором она бывало играла. Родные, знакомые и даже лавочники, у которых сестры Марч брали провизию, спрашивали о здоровье девушки и жалели ее. 1 декабря была ужасная погода. Порывистый ветер взвивал и гнал снег, падавший большими хлопьями. Доктор, приезжавший 2 раза в день, подержал в руке горячую ручку Бетси и печально шепнул Анне, что лучше было бы, если б миссис Марч могла поскорей приехать. Сестры оцепенели от ужаса, услышав это. Наконец Джо схватила приготовленную телеграмму и побежала на почту. Возвращаясь, она встретила Лори. Он принес письмо из Вашингтона. Мистер Марч пошел на поправку. Джо приняла известие без особенной радости. «Вы что, Джо? Или Бетси хуже?» «Мы телеграфировали маме». «Сами от себя?» «Нет, доктор велел». «О, неужели она в опасности?» «Да. Не узнает нас. Бредит и постоянно зовет маму. О, Тедди, кто нам поможет в таком горе? Папы и мамы нет дома, а до Бога, кажется, так далеко». Джонни выдержала, и крупные слезы полились у нее из глаз. «Но все-таки он слышит ваши молитвы», — сказал Лори. «И я с вами, Джо». Мальчик не мог ничего больше сказать в утешение и только держал обеими руками руку Джо. «Спасибо, Тедди», — сказала она, взглянув на него с благодарностью. «Я теперь не чувствую себя одинокой и постараюсь покориться, если б...» «Не унывайте, Джо. Скоро приедет мама, и вам будет полегче. Как я рада, что папе лучше, и мама может оставить его. Лори, ведь Бетси мне как дочка. И моя совесть. Ах, я не могу расстаться с ней». «Она не умрет, Джо. Мы все так горячо за нее молимся. Но вы на себя не похожи. Подождите минутку». Оставшись одна, Джо опустила усталую голову на косынку Бетси, лежавшую на диване. И это произвело на нее как будто магическое действие. У нее сделалось легче на душе. Когда Лори вернулся и подал ей рюмку вина, она твердо взяла ее и сказала: «Пью за здоровье, Бет. Тедди, вы хороший доктор. У меня еще есть лекарство для вас». «Какое?» «Мама приедет сегодня вечером. Я вчера дал ей телеграмму, и Брук ответил, что она выезжает. Довольны вы?» «О, Лори, мама! Ах, какое счастье!» Она смеялась, дрожа с головы до ног. Лори усадил ее. «Мы с дедушкой», — сказал он, Решили, что Анна слишком много на себя берет, не давая знать миссис Марч. И я, с его позволения, побежал на телеграф. Миссис Марч приедет сегодня в 2 часа ночи. Я встречу ее. Не говорите никому. Лори, вы просто ангел. Идите скорее домой. Вам надо отдохнуть. Вы ведь половину ночи не будете спать. Дай бог вам счастья, Лори. Лори ушел. Джо прибежала домой и всем рассказала радостную новость. Анна сначала рассердилась, зачем Лори суется не в свое дело. Но потом стала все приготовлять к приезду миссис Марч. Сестры были вне себя от восторга. «Еще несколько часов, и мама будет дома», — беспрестанно повторяли они друг другу. Только бедная Бетси не радовалась. Бледная и схудалая, она лежала без сознания, без всякого движения. На дворе шумела непогода, нескончаемо тянулось время. В полночь доктор ждал кризиса и обещал быть у больной в это время. Анна измучилась и заснула. Мистер Лоренс озабоченно ходил взад и вперед по гостиной, не зная, как встретить бедную миссис Марч. Лори сидел у камина и глядел на огонь, чтоб не заметили, что у него слезы на глазах. Мэг и Джо тревожно ждали у постели Бетси, не сводя с нее глаз. В ней, видимо, совершалась какая-то перемена. Лицо принимало спокойное выражение, но она оставалась все так же бледна и неподвижна. Бедным девушкам казалось, что они чувствуют холодное веяние смерти вокруг себя. Джо отошла на минуту к окну, посмотреть, не приехал ли доктор. Но на улице была непроглядная тьма. Когда она обернулась к постели Бетси, то увидела, что Мэг стоит возле нее на коленях, спрятав лицо в ее подушке. Смертельная тоска охватила Джо. «Все кончено», — подумала она. Бетси лежала неподвижно и спокойно, как мертвая. Джо наклонилась и тихонько поцеловала влажный лоб девочки, прошептав со слезами: «Прощай, моя Бетси, прощай!» Анна проснулась и подошла. Она осторожно дотронулась до рук Бетси, прислушалась к ее дыханию и утомленно опустилась на стул. «Слава Богу!» — сказала она со слезами. «Жара нет, она спит, она выздоровеет!» И доктор, приехав, подтвердил тоже. Сестры, не дав ему договорить, выбежали в другую комнату и бросились друг другу в объятия. Успокоившись немного, они вернулись к Бетси. «Если б мама теперь приехала», — сказала Джо, взглянув на спокойно спавшую девочку. Мэг держала в руках розу. «Я поставлю ее в стакан с водой», — сказала она. «Пусть Кай Бет, как только откроет глазки, увидит ее». «Тсс, кажется, карета подъехала», — сказала Джо. «Да, карета подъехала». В передней раздались радостные восклицания Анны. «Ну вот и приехала», — говорил Лори. Глава 18. Эмми составляет завещание. Между тем, Эмми переживала тяжелое время у тетушки Марч. Теперь только она поняла, как ее ласкали и баловали дома. Тетушка баловства не любила, но девочка нравилась ей, и она желала видеть ее довольной. Эмми никак не могла привыкнуть к суровой манере тетушки и скучала, слушая постоянные нравоучения. Дело Эмми было по горло каждый день. Она мыла чайную посуду утром и вечером, вытирала пыль и читала тетушке вслух. Иногда тетушка засыпала на первой же странице. Тогда Эмми замирала на месте, боясь пошевелиться. Тетушка часто заставляла Эмми шить что-нибудь. Это была новая пытка для нее. А тетушка в это время рассказывала ей эпизоды из своей молодости, которые Эмми находила ужасно скучными. Она с нетерпением ждала, когда пора будет ложиться спать, чтоб наплакаться над своей судьбой. Но плакать не удавалось, потому что Эмми засыпала, едва успев опустить голову на подушку. Девочку полюбила горничная мисс Марч, Эстер. Она была француженка и имела влияние на свою барыню, потому что жила у нее много лет и всегда была ей верна и предана. Занимаясь починкой кружев, она рассказывала Эмми французские предания и сказки. Позволяла ей открывать ящики старинных шкафов и комодов и рассматривать тетушкины драгоценности, редкости, разные безделушки, которых у тетушки была бездна. «Кому же все это достанется?» — спросила раз Эмми, любуясь бриллиантами, жемчугом и разными драгоценными камнями. «Вам и вашим сестрам», — отвечала Эстер. «Это сказано в завещании тетушки. Я подписывалась в числе других свидетелей. Почему же она не отдает нам все это теперь?» «Потому что вы еще слишком молоды. Первая из вас, которая будет невестой, получит жемчуг. А вам, кажется, назначено бирюзовое колечко. Тетушке нравятся ваши манеры, и она хочет подарить его вам». «В самом деле? Так я постараюсь быть тиха, как овечка, чтобы заслужить такой хорошенький подарок. И в самом деле». С этого дня Эмми сделалась особенно мила, внимательна и услужлива ко всем. У нее зародилась мысль последовать примеру тетушки и тоже написать завещание. В случае, если бы она заболела, как Бетси, ее вещи попадут, по крайней мере, в руки тех, кому она хотела бы их отдать. Так она и сделала. В свободный часок написала свое завещание и спрятала его в ожидании Лори. Он каждый день приходил навещать ее, и тетушка по его настойчивым просьбам отпускала Эмми гулять или кататься с ним. Войдя к ней, Лори очень удивился. Эмми в старинном костюме из зеленой парчи с длинным шлейфом расхаживала по комнате, любуясь на себя в зеркале и приподнимая платье спереди, чтобы не запутаться и не упасть. «Подождите минутку», — сказала она Лори. «Я сейчас сниму свои доспехи. Мне нужно очень серьезно поговорить с вами». Убрав платье, Эмми достала свое завещание. «Я написала завещание», — сказала она. «Посмотрите, хорошо ли оно составлено, и подпишите. Ведь неизвестно, когда человек умрет. Я на всякий случай написала». Лори закусил губу и, отвернувшись, чтобы завещательница не видала выражения его лица, внимательно прочел бумагу. «Завещаю моему отцу», — написала Эмми, «мои лучшие рисунки, картинки и другие произведения искусства, а также мой билет в $100, чтоб он делал с ним что хочет. Моей матери все мои платья, кроме голубого передника с карманами, и мой портрет. Крепко целую ее. Моей милой Маргарет дарю бирюзовое колечко, если получу его. Зеленую шкатулочку с голубками на крышке, воротничок из настоящих кружев и ее портрет, который я нарисовала. Пусть не забывает свою дочку. Джо оставляю бронзовую чернильницу. Крышку от нее она сама потеряла. И гипсового кролика, потому что мне очень досадно. Зачем я уничтожила ее рукопись? Бетси, если она меня переживет, дарю моих кукол, веер, полотняные воротнички и новые туфли. Она похудеет после болезни, и они будут ей впору. Прошу ее простить меня за то, что я часто смеялась над ее куклой Джоанной. Моему другу и соседу Теодору Лоренсу завещаю мой кожаный портфель и этюд лошади, хоть он и говорит, что у нее нет шеи. Кроме того, в знак моей благодарности за его дружбу в горькие часы, пусть он выберет один из моих рисунков. Самый лучший из них — Пресвятая Дева с младенцем. Уважаемому мистеру Лоренсу завещаю красную коробочку с зеркалом. Думаю, что она пригодится ему для перьев и будет напоминать девочку, которая очень ему благодарна за его доброту к нашей семье, особенно к Бетси. Моей любимой подруге Китти Бриент оставляю мой голубой шелковый передник и колечко. Целую ее. Анне — мою рабочую корзинку на память обо мне. Думаю, что все останутся довольны моими распоряжениями. Всем все прощаю и надеюсь встретиться при звуках трубы страшного суда». Эмми подписала свое имя, а под ним подписался и Лори. «С чего это вам вздумалось?» — спросил он. «Разве Бетси делала что-нибудь подобное?» «Бетси!» — встревоженно воскликнула Эмми. «Что она?» «Когда она первый раз почувствовала себя худо», — отвечал Лори, «она сказала Джо, я отдаю мой рояль Мэг, мою канарейку Эмми, а мою старую куклу тебе, Джо. Ты позаботишься о ней в память обо мне. У меня больше ничего нет. Возьмите каждое по прядке моих волос. Передайте горячий поцелуй мистеру Лоренсу». Но завещание она не писала. Говоря это, Лори подписывал завещание Эмми. Из глаз его скатилась крупная слеза. Эмми растерянно стояла возле него. «Можно приписывать в конце завещания?» — спросила она. «Можно». «Так припишите, что я прошу обрезать мне волосы и раздать всем на память. Это очень обезобразит меня, но да все равно», — прибавила Эмми, глубоко вздохнув. Лори приписал, внутренне улыбаясь. «Бетси больше не в опасности?» — тихо спросила Эмми, когда он уходил. «Она еще в опасности, но Бог поможет ей выздороветь», — ответил Лори. Оставшись одна, девочка усердно помолилась за милую сестру, думая, что тысячи бирюзовых колечек не могли бы ее утешить, если б Бетси умерла. Глава 19. Семейный разговор. Трудно передать радость семьи. Когда Бетси очнулась от своего долгого забытья, первая, кого она увидела, была мать. Девочка не в силах была выразить изумление. Она только улыбнулась и спрятала лицо на плече миссис Марч. После этого она опять заснула, и мать сидела возле нее и держала ее худенькую ручку. За завтраком миссис Марч рассказывала о болезни отца, о внимании и заботах Брука, обещавшего не отходить от мистера Марча в ее отсутствие, о том, как она обрадовалась, увидев Лори на вокзале. Лори пошел сказать Эмми о приезде матери. Девочка очень переменилась к лучшему, пока жила у тетушки, и в ней незаметно было прежнего эгоизма. Увидев, что Лори едва на ногах стоит от усталости, она переломила в себе желание идти с ним гулять и предложила ему прилечь на диване, пока она напишет матери несколько слов. Но когда она закончила письмо и вернулась к Лори, он крепко спал. Его разбудило радостное восклицание Эмми. Миссис Марч сама пришла к ней. С каким восторгом девочка, сидя у нее на коленях, рассказывала ей свои маленькие испытания и горести. Она рассказала матери, что горничная Эстер научила ее каждый день проводить несколько минут в уединении где-нибудь в уголке и молиться за Бетси. «Это очень хорошо, моя дорогая», — произнесла мать. «В жизни бывают такие тяжелые минуты, что без помощи Божьей их не перенести. Научилась ли ты этому в своем уединенном уголке?» «Да, мама. Когда мне делалось грустно, я думала, ведь и Христос был маленьким, и мне делалось легче». Миссис Марч, слушая Эмми, увидела у нее на пальце блестящее колечко. «Это мне подарила тетушка», — сказала Эмми, заметив ее взгляд. «Она позвала меня сегодня, надела бирюзовое колечко и сказала, чтоб я носила его на память о ней. А так как оно мне велико, она надела еще другое, чтоб бирюзовое не спадало. Можно мне носить их?» «Это еще немножко рано для твоих лет». «Может быть, но эти кольца будут мне напоминать, что не надо быть эгоисткой. Бетси никогда не была эгоисткой, за это все и любят ее. Если б я захворала, обо мне не стали бы так много думать и горевать, как о ней. И это справедливо. Меня не за что любить. Я хочу быть такая же хорошая, как Бет. Но я очень скоро забываю свои намерения, а колечки будут мне напоминать». «В таком случае носи их, моя дорогая. Но будь уверена, что искреннее желание сильнее всякого наружного знака. И только молитва даст тебе силу исполнить доброе намерение. Ну, до свидания, моя Эмми. Мне пора к Бетси. Будь умница, и ты скоро вернешься домой». Вечером, когда миссис Марч сидела возле больной, а Мэг писала отцу у себя в комнате, Джо вошла с утомленным видом, остановилась у кресла матери и провела рукой по своим коротким волосам. «Что ты, Джо?» — ласково спросила мать. «Мне надо с тобой поговорить. Насчет Мэг?» «Как ты угадала?» «Да, насчет Мэг. Это не слишком важное, но я непременно должна тебе сказать». «Ну, садись, рассказывай. Бетси спит. Не Моффат ли приходил к вам?» «Я бы ему дверью нос прищемила». «Нет, вот что. Прошлым летом Мэг забыла у мистера Лоренса перчатки. И потом нашлась только одна. Мы и забыли об этом. Но вдруг как-то раз Тедди сказал мне, что видел другую перчатку в кармане у мистера Брука. Тедди стал подшучивать над ним. И мистер Брук сказал ему, что он любит Мэг, но не решается сказать ей об этом, потому что она очень молода, а он беден. Ведь это совсем неприятно, мама. Как ты думаешь?» «А ты как думаешь? Мэг увлечена им или нет?» «Ничего я в этих пустяках не понимаю. В книгах молодая девушка, которая любит, делается бледной, худеет, не ест и не спит. А Мэг и ест, и пьет, и спит, и совершенно спокойно смотрит на меня, когда я говорю о мистере Бруке. Она слегка краснеет, только когда Лори подшучивает над ее победами. Я постоянно удерживаю его, но он все равно опять принимается за прежнее». «Так, по-твоему, Мэг не испытывает чувств к Джону?» «Какому Джону?» «Мистеру Бруку. Мы с отцом начали так называть его в Вашингтоне. Ему понравилось. Ну, так оно и осталось». «Ах, так я и думала, что ты возьмешь его сторону. Он ухаживал за папой, и потому, если попросит у тебя руку Мэг, ты ее отдашь. Все хитрости. Сопровождать тебя в поездке, ухаживать за папой. Для чего? Чтобы ты его полюбила». Джо с досадой теребила себе поясок. «Не на что сердиться, милая», — сказала мать. «Все случилось очень естественно и просто. Джон поехал со мной по просьбе мистера Лоренса. Мы полюбили его, и он был откровенен с нами. Он признался нам, что любит Мэг, но не может сказать ей этого, пока не заработает средств на приличный дом. Он просил у нас позволения любить ее и заслужить ее любовь. Мы не отказали ему, потому что это превосходный человек, но не хотели ни к чему обязывать Мэг. Она еще так молода». «Разумеется, это было бы безумием», — воскликнула Джо. «Я знала, что все это плохо кончится, но уж не до такой степени». «Не забудь, Джо», — сказала миссис Марч, улыбнувшись, «что это дело семейное, и рассказывать о нем нельзя. Когда я увижу Джона и Мэг у нас, я буду судить вернее. Мэг сразу же растает от его ласковых взглядов и слов. У нее такое мягкое сердце. Я знаю, как пойдет дело. Бруку достанется откуда-нибудь наследство, и он женится на Мэг. И она не будет больше с нами жить. Ах, как это скучно! Ах, мама, как жаль, что мы не мальчики! Тогда этого не случилось бы!» Джо печально опустила голову, сделав жест рукой, точно издали грозила несчастному Джону. Миссис Марч вздохнула. Джо радостно встрепенулась. «Ты и сама не очень довольна, мама. Ну, тогда дело еще поправимо». «Нет, Джо, я не права. Я должна ждать, что каждая из вас будет жить своим домом. Мне хочется, конечно, чтобы вы подольше со мной оставались. Мэг всего 17 лет. Пройдет не год и не два, пока Джон будет в состоянии жениться. Лучше, если они подождут, пока ей минет 20. А ты была бы довольна, мама, если бы она вышла за богатого?» «Богатство — вещь хорошая, Джо. Но я по опыту знаю, сколько бывает счастья в семье, где жизнь дается трудом. Пускай Мэг начинает со скромного хозяйства. В муже, если не ошибаюсь, она найдет золотое сердце, прекрасного человека, а это лучше всяких денег». «Понимаю, мама, но все-таки мне жаль. Я мечтала совсем о другом. Я думала, что Мэг выйдет замуж за Лори и будет жить в богатстве». «Лори моложе ее». «Да, но он очень благоразумный для своих лет. Он добрый, богатый, великодушный, всех нас любит. Как жаль, что мой план расстроился. И очень хорошо, что расстроился. Лори еще мальчик, и не скоро будет взрослым мужчиной, на которого можно положиться. Не строй планов, Джо. Предоставь все времени и не показывай вида сестре и Лори, что ты мечтала об их союзе. Иначе можешь нарушить их спокойствие и дружбу. Хорошо. Я ничего не буду говорить, но жаль, что нельзя уладить дела так, как бы мне хотелось. Ах, зачем мы делаемся взрослыми? Говорят, бутоны должны сделаться розами. Но это жаль. Что вы тут толкуете о бутонах и розах? Сказала Мэг, входя с письмом, которое она закончила. Так, ничего, отвечала Джо. Это одна из моих фраз. Миссис Марч прочла письмо. «Прибавь, что я шлю привет Джону», — сказала она. «Ты зовешь его Джоном?» — спросила, улыбаясь Мэг. «Да, он относится к нам как сын, и мы с отцом его очень любим». «А, тем лучше», — сказала Мэг. «Он такой одинокий. Спокойной ночи, мама. Как хорошо, что ты дома». «Она еще не любит его», — подумала миссис Марч, нежно поцеловав Мэг. «Но полюбит понемногу». Глава 20. В долине счастья. Больные поправлялись, и мистер Марч писал, что надеется скоро увидеть своих. Бетси могла выходить из спальни и, лежа на кушетке, играла с котятами или шила на своих кукол, которые были так надолго заброшены. Она была еще очень слаба, и Джо часто брала ее на руки, чтобы отнести в сад подышать воздухом. Мэг не жалела хорошеньких белых ручек, стряпая для милой Бетси пирожные. Эмми отдала в распоряжение Бетси все свои любимые вещицы. Приближалось Рождество. Джо и Лори выдумывали каждый день что-нибудь новое к празднику. И если бы им дали волю, они устроили бы и триумфальные арки, и фейерверк. Но неукротимых, как их называли, усмирили, то есть убедили быть благоразумными. Анна уверяла, что надо ждать чудесной погоды на Рождество, потому что ее кости это чувствуют. Наступил первый день праздника, и погода в самом деле была прекрасная. Пришло письмо от мистера Марча. Он писал, что скоро будет дома. Бетси в новом шерстяном платье, подаренном матерью, была торжественно усажена у окна. Перед ним в саду стояла большая снежная статуя, воздвигнутая накануне вечером двумя неукротимыми. На голове у нее был венок из остролистника, в одной руке корзинка с цветами и фруктами, а в другой — сверток нот. На плечи был наброшен пестрый платок. Бетси весело смеялась. Джо и Лори говорили так много смешного, поднося подарки. И Лори делал призабавные прыжки, переходя от статуи к окну и от окна к статуе. По окончании представления Бетси опять отнесли на кушетку. «Я сегодня так счастлива», — сказала она, «что если бы еще папа приехал, так я просто не выдержала бы». «И я очень счастлива», — воскликнула Джо. «Посмотри», — прибавила она, показывая Ундину. «Мне так давно хотелось иметь эту книгу». «А вот это», — говорила Эмми, поднимая в руке гравюру Мадонны Рафаэля. «Что может быть лучше?» Миссис Марч смотрела то на письмо мужа, то на прекрасную брошку, внутри которой лежала прядка седых волос, и рядом с нею прядки черных, каштановых и золотистых. Ее лицо светилось от счастья. Не прошло часа с той минуты, как подарки были розданы, вдруг дверь приоткрылась, и раздался тихий, радостный голос Лори. «Вот еще подарок семье Марч!» За ним показались две высокие мужские фигуры. Одна была закутана в плед и опиралась на другую. Едва фигуры явились в дверях, как мать и дочери вскочили с мест. Мистер Марч был мигом окружен, и несколько минут длились поцелуи. Джо едва не лишилась чувств. Миссис Марч опомнилась первая. Она только что хотела сказать: «Будьте осторожны, не испугайте Бетси!» Как дверь шумно распахнулась, и Бетси упала в объятия отца. Миссис Марч горячо благодарила мистера Брука. Молодой человек напомнил всем, что мистеру Марчу надо отдохнуть, и ушел с Лори. Обоих больных усадили рядом. Остальные окружили их. Мистер Марч стал рассказывать, как он затеял сделать им сюрприз своим приездом, как Брук ухаживал за ним. Какой это прекрасный молодой человек. Отец и мать переглянулись при этом и взглянули на Мэг, мешавшую уголье в камине. А Джо этот взгляд не укрылся. «Терпеть не могу этих прекрасных молодых людей», — пробормотала она сквозь зубы. Мистер Лоренс, Лори и Брук пришли к обеду, и обед был очень веселый. Временами Джо бросала на Брука свирепые взгляды, и Лори это ужасно забавляло. Отец и Бетси сидели рядом. Все чокались, провозглашали тосты, пели, вспоминали прошлое. Когда гости ушли, семья опять собралась у камина. «Помните, — сказала Джо, — как в прошлом году мы боялись, что будет скучно на Рождество. И как мы ошиблись?» «Да, — сказала Мэг, — весь год был для нас счастлив, несмотря на некоторые печали». «Это правда, — сказала Эми, — но сколько было неприятного! Ах, как я рада, что этот год кончился! Потому что в конце него ты приехал, милый папа!» прибавила Бетси. «Мои маленькие пилигримчики одолели много препятствий», сказал мистер Марч. «Они мужественно боролись, и, пожалуй, тяжелые ноши скоро сами упадут с их плеч». «Как ты это узнал? Мама тебе говорила что-нибудь?» спросила Джо. «Очень мало. Я сам кое-что заметил». «Скажи нам, что?» спросила Мэг, сидевшая рядом. «А вот это первая, моя дорогая», — отвечал мистер Марч, взяв ее руку и показывая на маленькие ссадинки и ожоги на кончиках пальцев. «Когда-то эта ручка ничем не хотела утруждать себя в хозяйстве, чтобы не испортить кожи. Теперь она сделалась трудолюбивой ручкой хозяйки, и я горжусь ею, моя милая Маргарита». Для Мэг эти слова были большой наградой. «Скажи что-нибудь, Джо», — шепнула Бетси отцу. «Она так много трудится и так берегла меня!» Мистер Марч улыбнулся и ласково посмотрел на высокую молодую девушку, сидевшую перед ним. «Несмотря на короткие волосы, — сказал он, — я не вижу больше сына Джо, которого оставил здесь в прошлом году. Теперь передо мной молодая девушка, одетая как следует, с хорошими манерами. Она похудела немножко, но нам известно, почему она так изменилась. И я рад видеть в ней девушку с горячим сердцем и твердой волей. Не знаю, сделалась ли наша пылкая Жозефина потише, но зная, что в Вашингтоне меня ничто так не утешило, как доллары, присланные моей милой дочкой». Слезы выступили на глазах Джо, и ее щеки ярко вспыхнули. «Теперь очередь Бетси», — сказала Эмми, покорно ожидая, когда дойдет и до нее, хотя ей не терпелось узнать, что отец скажет о ней. «О нашей Бет одно можно сказать. Слава Богу, что он сохранил нам ее. И что у нее прошла ее болезненная застенчивость». Мистер Марч горячо обнял девочку. «А Эмми скажу», — продолжал он, с улыбкой взглянув на златокудрую головку, прижавшуюся к его коленям, что меня очень радует перемена в ней. Сегодня за обедом она все время заботилась больше о других, чем о себе. Ни разу не взглянула на себя в зеркало и не заговорила о хорошеньком колечке, которое блестит у нее на пальце. «Она сделалась мне еще дороже прежнего, потому что умеет забывать себя для других». «О чем ты думаешь, Бетси?» — спросила Джо, взглянув на сестру, сидевшую в глубокой задумчивости. «Я читала в «Пилигриме», — отвечала Бетси, «как христианин и его спутница Великая Надежда после многих препятствий пришли в Долину Счастья и отдыхали там. Ведь мы теперь тоже в Долине Счастья, как вы думаете?» «Пора молиться Богу на ночь», — прибавила она. и я спою папе гимн, который выучила для него». Бетси села за фортепиано, заиграла и запела тихую мелодию. Глава 21. Тетушка Марч решает дело. Проходя по саду, Лори увидел Мэг у окна, опустился на одно колено, поднял глаза к небу и прижал руку к сердцу. «Что с этим сумасшедшим?» — сказала Мэг, засмеявшись. «Он показывает тебе заранее, что скоро сделает твой Джон. Как трогательно, не правда ли? Пожалуйста, не называй его моим Джоном. Мне решительно нет до него никакого дела. Не подсмеивайся надо мной, Джо. Будем по-прежнему друзьями и не станем больше вспоминать об этом». «Легко сказать, не станем. Ты, Мэг, сделалась совсем другая. Тебя что-то тревожит. Хоть ты и себе в этом сознаться не хочешь. Не мучай меня. Скажи ему, да или нет. Как же я скажу, когда он сам еще ничего не говорил? А если заговорит, так ты только покраснеешь и расплачешься, и он примет это за согласие. Напрасно ты меня считаешь такой глупой. Я отвечу ему, что согласна с мнением папы, который находит, что я еще молода для замужества. Попрошу его больше мне об этом не говорить и оставаться по-прежнему хорошими знакомыми. А он поступит, как в романах делают, начнет выражать свое отчаяние, и ты согласишься, чтоб не огорчать его. Совсем нет. Я скажу, что это мое последнее слово, и с достоинством выйду из комнаты». Мэг собралась показать, как она это сделает, но в эту самую минуту в дверь постучали. Она торопливо села и принялась за оставленную работу. Джонни очень любезно отворила дверь. «Честь имею кланяться, барышни», — сказал, входя, мистер Брук. «Я пришел за моим дождевым зонтиком, а главное — узнать о здоровье мистера Марча». «Ваш зонтик в той комнате», — ответила Джо, — «а папа здоров. Я сейчас пойду сказать ему, что вы здесь». И Джо ушла, чтобы дать возможность Мэг показать свое достоинство. «Садитесь, пожалуйста. Мама будет очень рада вас видеть. Я сейчас позову ее», — сказала Мэг, делая шаг к двери. «Не уходите», — попросил ее мистер Брук. «Разве вам неприятно со мной разговаривать?» «С вами? Нет, как это можно? Вы так заботились о папе. Я не знаю, чем бы я могла отблагодарить вас за это». «Неужели не знаете?» — ласково спросил Брук. «Хотите, я вам скажу?» «Нет, лучше не говорите», — отвечала Мэг, стараясь освободить свою руку, которую он держал. «Мэг, я вас очень люблю. И вы обрадовали бы меня, если б сказали, что когда-нибудь и вы меня полюбите». «Не знаю», — едва слышно проговорила Мэг. «Мне придется много и тяжело трудиться», — продолжал он. «Но все это будет мне нипочем, если когда-нибудь вы наградите меня своей любовью». «Я слишком молода». «Я буду ждать, сколько хотите. Мэг, постарайтесь полюбить меня. Это будет нетрудный урок, легче, чем немецкий язык». Он говорил ласково и держал ее за обе руки. Она взглянула на него. Он весело улыбался. Ей вдруг пришло в голову сделать так, как ее учила Энни Моффат. «Я не хочу никаких уроков», — отвечала она, выдернув у него руки. «Пожалуйста, больше не говорите со мной об этом». Никогда Брук не видал ее такой. Это было так не похоже на Мэг. «Мэг, не играйте моим счастьем. Ах, кто бы мог подумать, что вы так поступите?» «Самое лучшее — совсем обо мне не думать», — ответила Мэг. Брук ничего не сказал, но так печально и кротко посмотрел на нее, что она готова была переменить тон. В эту самую минуту дверь отворилась, и тетушка Марч вошла в комнату. Она узнала о приезде племянника и хотела неожиданно навестить его. Мэг вздрогнула. Брук быстро ушел в другую комнату. «Кто это такой?» — спросила тетушка. «Это один хороший знакомый папы. Как вы меня испугали, тетя?» «Вижу», — сказала тетушка Марч, садясь. «Хотела бы я знать, «О чем с тобой говорил этот хороший знакомый папы?» «Мистер Брук приходил за своим зонтиком. Я была в гостиной и...» «Брук, учитель внука Лоренса?» «Понимаю. Надеюсь, ты не приняла его предложение?» «Тише, тетушка. Он может услышать. Я сейчас схожу за мамой». «Нет, постой. Выслушай внимательно. Если ты пойдешь за него, так не жди ни гроша из моего наследства». Мэг не понравился тон тетушки. «Я пойду за кого хочу, тетя. Можете отдать деньги другим». «Вот как. Но ты заговоришь иначе, когда по опыту узнаешь, каково жить в хижине». «В хижине можно жить счастливее, чем в большом доме, тетя». Тетушка взяла лорнет и с минуту смотрела на Мэг, не узнавая ее. Мэг и сама не узнавала себя. Откуда вдруг у нее взялось столько смелости? Она была очень довольна, что может защищать Джона и утверждать, что любит его. Тетушка поняла, что не так взялась за дело. «Послушай», — мягче сказала она, — «я ведь желаю тебе добра. Подумай, ты должна выйти за богатого, чтобы потом помогать своим». «Мама и папа не так на это смотрят. Они любят Джона, хоть он и не богат». «Твои папа и мама не знают, что такое житейская мудрость». «Ну и слава богу». «Я считала тебя гораздо благоразумнее, Мэг». «Да я и благоразумна. Джон умный, хороший человек, с твердой волей и энергией. Он пойдет вперед. Его все уважают и любят, и я горжусь его любовью». «Он знает, что у тебя богатая тетка. Вот на что он рассчитывает». «Как вы можете так говорить, тетушка? Джон не способен на такие расчеты и на одних деньгах не женится. А я бедности не боюсь. Я ее знала и жила счастливо. И с ним буду счастлива, потому что он меня любит и...» Мэг остановилась. Рассердившись на слова тетушки, она увлеклась и забыла, что Брук мог ведь все слышать. «Ну, как знаешь, я умываю руки. Прощай. К отцу не пойду. Я сегодня в нерасположении его видеть. Выходи замуж, но не жди от меня ничего». Тетушка ушла, хлопнув дверью. Вся смелость Мэг разом пропала. Она стояла, как окаменелая, не зная, смеяться ей или плакать. Она не успела ничего сообразить, как увидела Брука возле себя. Он обнял ее за талию. «Мэг», — сказал он, — «я невольно все слышал. Благодарю вас за защиту. Теперь я могу, по крайней мере, думать, что вы немножко любите меня». «Я сама этого не знала, пока она не начала нападать на вас». «Так я могу остаться и быть счастлив, да?» «Да», — тихонько ответила Мэг, опустив голову. Четверть часа спустя Джо решила спуститься в гостиную. Там было тихо. Она обрадовалась. «Значит, Мэг не приняла предложение», — подумала Джо. «Вот это хорошо». Но, отворив дверь, она вскрикнула от изумления и остановилась. Брук сидел на диване возле ее сестры, держал ее руку, и они очень миролюбиво разговаривали. Мэг обернулась, а Брук непринужденно подошел к Джо и поцеловал ее в лоб. «Поздравьте нас, сестрица Джо», — сказал он. Джо сочла себя оскорбленной и, не говоря ни слова, поспешила наверх к отцу и матери. «Сойдите поскорее вниз!» — воскликнула она прерывающимся голосом. «Джон очень дурно ведет себя, и Мэг не мешает ему». Мистер и миссис Марч пошли в гостиную, а Джо бросилась на диван и стала рыдать. Потом она пошла к младшим сестрам рассказать об ужасном происшествии, но, не встретив сочувствия своему негодованию, убежала и заперлась у себя наверху. Между тем мистер Брук красноречиво и горячо убеждал отца и мать, и они понемножку склонились на его сторону. Раздался звонок к чаю. Брук взял свою невесту под руку, и все вместе пошли в столовую. «Ну, теперь, Мэг», — сказала Эмми, Ты не можешь сказать, что у нас нет никаких веселых перемен?» «Конечно», — ответила Мэг. «Сколько радости мы получили после того, как я выговорила это безумное слово!» Дверь распахнулась, и вошел Лори с прелестным букетом для Мэг. «Я знал, что мистер Брук своего добьется», — сказал он. «Когда он что-нибудь задумает, так это непременно исполнится. Хоть бы небо должно было свалиться на помощь ему. Так у него и со мной всегда бывает». «Благодарю за хорошее мнение», — отвечал Брук, пожимая ему руку. «Пусть же так будет и относительно моих планов на будущее. Заранее прошу вас на свою свадьбу. Непременно приду, хоть с другого конца света, чтоб видеть, какова будет при этом Джо». «Что вы?» — спросил Лори, отводя свою приятельницу в сторону. «Я совсем не рада этой свадьбе. Мне ужасно тяжело расставаться с Мэг». «Вам и не придется расставаться насовсем. Это будет уже не то. Ах, Лори, я теряю лучшего друга». «А я-то, Джо, конечно, я не так много значу для вас, но я всегда, всегда останусь вашим другом. Я знаю и благодарна вам. Ваша дружба меня поддерживает». «Так не печальтесь же, все будет хорошо. Дедушка поможет Бруку приобрести хорошее положение. Мэг будет счастлива. Когда она выйдет замуж, я окончу колледж. Вернусь, и мы с вами будем совершать славные прогулки. Разве это не хорошо?» «Да, но через 3 года многое может перемениться». «Конечно, только зачем заглядывать в будущее?» «Да, лучше не знать его», — ответила Джо. «Может быть, оно готовит нам печаль? А у нас сегодня все так счастливы, что грешно и смущать это счастье». Отец и мать с любовью смотрели на Мэг и Брука. Эмми, сидя поодаль, рисовала их. Бетси держала руку мистера Лоренса, сидевшего возле нее на диване. Джо смотрела серьезно и печально, а Лори, облокотясь на спинку ее кресла, старался веселыми замечаниями вызвать улыбку на лице своей подруги.